Холлей. Накануне он рассказывал журналистам, что принял эту команду лишь за 2 месяца до приезда в Мюнхен. До него суданцы готовились к Олимпиаде без тренера и проиграли подряд 7 матчей африканским соперникам. Холлей говорил, что в Судане всего 3 травяных поля, и развитие футбола сопряжено с множеством трудностей. Но в команде наших соперников я увидел, снова со скамейки запасных, рослых, физически крепких ребят, которые умело владели мячом, быстро бегали, правда, имели, на мой взгляд, слишком слабое представление о тактических принципах игры, но сопротивлялись упорно. Сборная СССР выиграла матч со счетом 2-1, но, откровенно говоря, победа особого удовлетворения не принесла. И все же выигрыш обеспечил нам выход в полуфинал, независимо от исхода матча с мексиканцами. Вероятно, поэтому 1 сентября в Регенсбурге мы уже без особого напряжения уверенно обыграли сборную Мексики 4-1. Сравнительно легко дались команде победы и в финале над сборными Марокко 3-0 и Дании 4-0. Наступило 5 сентября. Для нас этот день оказался днем крушения надежд на победу. В городе Аугсбурге, что в 60 километрах от Мюнхена, мы встретились с командой Польши. Игра складывалась сначала удачно. На 28-й минуте мы повели в счете. Мне удался прорыв на левом фланге и точный удар в дальний от вратаря угол. Продолжаем атаковать. В первом тайме у поляков, пожалуй, не было шансов на успех. Лишь проходы Любанского, как вспышки, озаряли игру польской сборной и напоминали нам, что надо держать ухо востро. Зато после перерыва нашему вратарю Евгению Рудакову все чаще приходилось вступать в игру. А тут еще за полчаса до конца встречи на поле появился Шалтысик. Я заметил, что наша оборона над правым краю начала отдавать трещины. Отсюда и пришла беда. Шалтысик на углу штрафной площадки обыграл Дзадзуашвили, тот попытался остановить соперника руками. Пенальти в наши ворота, и счет становится 1-1. Вскоре после этого мне удался прорыв и точный удар. Мяч в сетке. Ну что это? Судья гол не засчитывает и показывает, что я забил его из офсайда. Перед самым концом матча снова рвется к нашим воротам Любанский, отдает пас Шалтысику, удар, и второй мяч в сетке наших ворот. Матч нами проигран 1-2. С мечтой о первом месте пришлось расстаться. Убитые поражением, мы возвращались в олимпийскую деревню. Заключительный матч мы сыграли со сборной ГДР в ничью 2-2. Согласно положению, мы и команда ГДР получили бронзовые медали. Олимпийскими чемпионами стали футболисты Польши. Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Роуз по окончании олимпийского турнира заявил, что давно не видел команды, которая бы продемонстрировала в финале столь незаурядное мастерство. На фоне общих побед советской олимпийской дружины 50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали, бронза футболистов, конечно же, выглядела довольно тускло. Я тоже испытывал какую-то неудовлетворенность от встречи с олимпийским футболом. Правда, тогда я не особенно задумывался о причинах неудачи нашей сборной, но из множества оценок, появившихся в печати, помню, мне особенно понравилась статья заслуженного мастера спорта Виктора Понедельника. В ней, в частности, говорилось: «В течение 2 сезонов мы все знали, что наряду с первой сборной, играющей в чемпионате Европы, у нас создана и существует олимпийская команда, молодая, энергичная, готовящаяся непосредственно к Олимпиаде. Команда, кстати, и завоевавшая в отборочных играх право на поездку в Мюнхен. А потом, в самый последний момент, по воле управления футбола родился непонятный симбиоз нескольких разрозненных коллективов. Вот и получилось, что на Олимпийские игры прибыли в составе советской сборной 3 левых крайних форварда и ни одного правого, 3 передних центральных защитника и ни одного заднего, играющего в зоне, и так далее и тому подобное. К тому же в коллективе оказалось несколько игроков из «Зари» и «Зенита», пусть и весьма перспективных, но которым ни опыт, ни мастерство не давали никакого права на майку с эмблемой сборной Советского Союза. Право это завоевывается всегда нынешними заслугами, а не будущими.